Наследие Риммана. Риман упорно продолжал исследования в области физики. В 1858 году он даже объявил, что наконец сформулировал единое описание для света и электричества. Он писал: «Я полностью убежден, что моя теория верна, и что через несколько лет ее признают таковой». Примечание. Процитировано в Bell, Математики, страница 501, конец примечания. Несмотря на то, что его метрический тензор стал эффективным средством описания любого изогнутого пространства в любом измерении, Риман не знал, каким именно уравнением подчиняется этот метрический тензор. Иначе говоря, он не знал, в результате чего лист стал скомканным. К сожалению, стараниям Риммана решить эту задачу неуклонно препятствовала мучительная бедность. Его успехи не приносили денег. В 1857 году Римман перенес еще один нервный срыв. По прошествии многих лет его, наконец, назначили в Геттингене на завидный пост, который ранее занимал Гаусс, но было уже слишком поздно. Жизнь в нужде подорвала здоровье Риммана, и, подобно многим выдающимся математикам в истории человечества, он преждевременно скончался от истощения в возрасте 39 лет, не успев закончить свою геометрическую теорию гравитации, электричества и магнетизма. Итак, Риман не просто заложил основы математики гиперпространства. Оглядываясь назад, мы видим, что Риман предвидел некоторые важные проблемы современной физики, а именно: первое. Он воспользовался многомерным пространством, чтобы упростить законы природы. То есть для него электричество, магнетизм и гравитация были просто следствиями, вызванными деформацией или искривлением гиперпространства. Второе. Он предвидел появление концепции червоточин, Риммановы разрезы, простейшие примеры многосвязных пространств. Третье. Он отображал гравитацию как поле. Поскольку метрический тензор описывает силу гравитации посредством кривизны в каждой точке пространства, то применительно к гравитации он представляет собой именно концепцию Фарадеева поля. Риман не сумел завершить свой труд, посвященный силовым полям, по той причине, что ему недоставало уравнений поля, которым подчиняются электричество, магнетизм и гравитация. Иными словами, он не знал, как именно должна быть скомкана Вселенная, чтобы создать силу гравитации. Он пытался сформулировать уравнение поля для электричества и магнетизма, но умер раньше, чем справился с этой задачей. К моменту смерти он так и не узнал способа вычислить степень искривления, необходимую для описания этих взаимодействий. Решающие открытия в этой сфере остались Максвеллу и Эйнштейну. Жизнь в пространственной складке. Чары, наконец, рассеялись. За свою короткую жизнь Риман успел снять заклятие, наложенное Евклидом за 2000 лет до него. Метрический тензор Римана стал оружием, с помощью которого молодые математики могли бросить вызов биотийцам, улюлюкающим при любом упоминании о многомерности. Тем, кто последовал по стопам Риммана, стало легче высказываться о незримых мирах. Вскоре начались исследования по всей Европе. Видные ученые взялись за популяризацию идеи для широкой публики. Герман фон Гельмгольц, вероятно, самый знаменитый немецкий физик того поколения, пораженный трудами Риммана, много и подробно писал, обращаясь к широкой аудитории и рассказывая о математике разумных существ, живущих на шаре или сфере. Согласно Гельмгольцу, эти существа, наделенные мышлением под стать нашему, независимо от нас обнаруживают, что все евклидовы постулаты и теоремы бесполезны. К примеру, на сфере сумма углов треугольника не составляет 180 градусов. Так называемые книжные черви, о которых первым заговорил Гаусс, теперь населяли двумерные сферы Гельмгольца. Гельмгольц писал, что аксиомы геометрии должны меняться в зависимости от характера пространства, населенного существами, мыслительные способности которых соответствуют нашим. Примечание. Процитировано в Белл, Математики, страница 14, конец примечания. Но в своих популярных лекциях о научных предметах, 1881 год, Гельмгольц предупреждает читателей, что визуализировать четвертое измерение мы не можем. Он пишет, что подобное представление также невозможно, как невозможно рожденному слепым представить себе, что такое разные цвета. Примечание. Процитировано в Белл, Математики. Конец примечания. Некоторые ученые, восхищенные элегантностью решения Римана, пытались найти физическое применение столь мощному инструменту. Примечание. В 1917 году друг Эйнштейна, физик Пауль Эренфест, опубликовал статью под заголовком «Каким образом в фундаментальных законах физики проявляется трехмерность пространства?» Эренфест задался вопросом, возможны ли звезды и планеты в высших измерениях. Например, свет свечи тускнеет по мере нашего удаления от нее. Так и гравитационное притяжение звезды по мере удаления от нее слабеет. Согласно Ньютону, сила гравитации уменьшается по закону обратных квадратов. Если наше расстояние от свечи или звезды увеличивается в два раза, свет или гравитационное притяжение становится в четыре раза слабее. Если расстояние увеличивается втрое, они слабее в девять раз. Если пространство четырехмерное, тогда свет свечи и гравитация должны ослабевать гораздо быстрее по обратному кубическому закону. Удвоение расстояния от свечи или звезды ослабит свет или гравитацию в 8 раз. Может ли Солнечная система существовать в таком четырехмерном мире? В принципе, может, но орбиты планет вряд ли будут стабильными. Малейшей вибрации хватит, чтобы изменить их. Со временем все планеты отклонятся от своих орбит и врежутся в Солнце. Но и Солнце не сможет существовать в мире высших измерений. Сила гравитации стремится сжать Солнце. Ее уравновешивает сила термоядерных реакций, которая стремится разорвать его. Таким образом, Солнце – результат точного равновесия сил ядерного взаимодействия, способных взорвать его, и сил гравитационного взаимодействия, способных сжать его в точку. В многомерной Вселенной это шаткое равновесие неизбежно нарушится, что приведет к спонтанному схлопыванию звезд. Конец примечания. Одни исследовали его применительно к высшим измерениям, другие обращались к более практичным и приземленным вопросам. Например, как едят двумерные существа? Чтобы двумерные люди Гаусса могли питаться, их рты должны быть обращены в бок. Но если мы нарисуем их пищеварительный тракт, то заметим, что он полностью рассекает их тело. Таким образом, в процессе еды их тела разделяются на две части. В сущности, любая трубка, соединяющая два отверстия в их теле, будет делить их на две части, никак не скрепленные друг с другом. В результате мы встаем перед трудным выбором. Либо эти люди едят так, как мы, и распадаются надвое, либо подчиняются другим законам биологии. К сожалению, передовая Риманова математика опережала сравнительно отсталую физику XIX века. Физической основы, которая направляла бы дальнейшие исследования, еще не существовало. Лишь в следующем веке физики догнали математиков. Но это не помешало ученым XIX века строить бесконечные догадки о том, как выглядят существа из четвертого измерения. Вскоре они осознали, что жители четвертого измерения должны обладать почти божественными способностями. Быть богом. Представьте, что вы наделены способностью проходить сквозь стены. Вам больше незачем затрудняться, открывая двери, можно пройти прямо сквозь них. Незачем обходить вокруг зданий. Можно войти в них прямо сквозь стены и опоры, пройти насквозь и выйти через заднюю стенку. Незачем и объезжать горы, если можно двинуться через них напрямик. Проголодавшись, можно просто протянуть руку сквозь дверцу холодильника, не открывая его. Даже если вы забудете ключи в машине и захлопнете дверцу, то все равно сможете пройти сквозь нее и сесть за руль. Представьте, что в ваших силах исчезать и появляться по своему желанию. Вместо того, чтобы проделывать весь путь до школы или до работы, можно просто исчезнуть дома и вновь материализоваться уже в классе или в офисе. Не нужен самолет, чтобы побывать в отдаленных уголках. Можно просто исчезнуть и вновь материализоваться, где захочется. В час пик незачем торчать в пробке. Можно раствориться в воздухе вместе с машиной и снова материализоваться в пункте назначения. Представьте, что у вас рентгеновский взгляд. Вы издалека способны видеть места катастроф. Исчезнув и вновь материализовавшись на месте любой такой катастрофы, вы увидите, где именно находятся пострадавшие, даже если они погребены под обломками. Представьте, что вы способны проникнуть внутрь какого-либо предмета, не открывая его. Например, извлечь дольки из апельсина, не очищая его и не разрезая его. Вас будут восхвалять как виртуозного хирурга, которому не надо даже разрезать кожу, чтобы провести операцию на внутренних органах. В итоге значительно снижается не только боль, но и риск инфекции. Вам достаточно просто проникнуть внутрь организма пациента, пройти непосредственно сквозь кожу и выполнить сложную операцию. Представьте, как распорядился бы всеми этими возможностями преступник. Он мог бы проникнуть даже в самый неприступный банк, мог бы увидеть ценности и деньги за массивными дверями сейфа, попасть внутрь и забрать все, что захочет, а потом преспокойно уйти, несмотря на простреливающие его насквозь пули охранников. Преступника с такими способностями не удержала бы ни одна тюрьма. Скрывать от нас что-либо было бы бесполезно. Никто не сумел бы утаить от нас никакие сокровища. Нас не остановили бы никакие препятствия. Мы творили бы чудеса, демонстрировали мастерство, недоступное пониманию простых смертных. Мы сделались бы всемогущими. Какое существо может обладать такой божественной силой? Ответ – существо из многомерного мира. Разумеется, все его подвиги недоступны тому, кто живет в мире трех измерений. Для нас стены непроницаемы, а тюремные решетки нерушимы. Попытка пройти сквозь стену завершится острой болью и разбитым в кровь носом. Но для обитателя четырехмерного мира все перечисленное – игра. Для того, чтобы понять, как можно совершить все эти удивительные трюки, вернемся к вымышленным двумерным существам Гаусса, поселив их на двумерной столешнице. Для того, чтобы посадить преступника в тюрьму, флатландцам достаточно очертить вокруг него круг. Куда бы ни кинулся преступник, везде он будет натыкаться на непреодолимое препятствие. Но нам проще простого вызволить этого узника из его темницы. Мы можем протянуть руку, схватить флатландца, отделить его от двумерного мира и перенести на другое место. Этот подвиг, совершенно заурядный в трех измерениях, выглядит фантастикой в двумерном мире. Тюремщик увидит, что заключенный вдруг исчез из надежной неприступной тюрьмы, растворившись в воздухе. а потом также внезапно этот заключенный возникнет в другом месте. Если объяснить тюремщику, что заключенный был поднят вверх за пределы Флотландии, он не поймет, о чем речь. В словаре флотландцев нет понятия «вверх». Представить себе, что это такое, они не в силах. Схожим образом можно объяснить и другие действия и явления. К примеру, обратим внимание, что внутренние органы флотландца, например, желудок или сердце, для нас полностью видимы. Точно так же, как мы видим внутреннюю структуру клеток на предметном стекле под микроскопом. Поэтому несложно проникнуть внутрь флотландца и провести хирургическую операцию, не делая разрезов на коже. Кроме того, мы можем отделить флотландца от его плоского мира, повернуть другой стороной к себе и снова положить на плоскость. Отметим, что теперь его левые и правые органы поменялись местами, то есть сердце находится справа. Продолжая рассматривать Флотландию, мы убедимся, что здесь мы всемогущи. Даже если флотландец прячется в доме или под землей, мы прекрасно видим его. Ему наши способности кажутся магическими, между тем мы-то знаем, что это не магия, а следствие более выгодного положения и угла зрения. Такие «магические» в кавычках действия в принципе возможны в сфере физики гиперпространства. Однако мы считаем своим долгом вновь предупредить. Техника и технологии, необходимые для манипуляций этим пространственно-временным континуумом, значительно превосходят все возможности землян, по крайней мере, в ближайшие столетия. Возможно, эти манипуляции под силу каким-нибудь представителям внеземной жизни, значительно опережающим землян в развитии и владеющим технологиями управления источниками энергии, в квадриллионы раз превосходящими по мощности наши самые эффективные машины. Знаменитый доклад Римана был популяризирован в работах Гельмгольца и многих других ученых, однако не специалистам мало что могут дать эти объяснения или сведения о питании двумерных существ. Среднестатистический человек ставит вопрос более конкретно. Какие существа могут проходить сквозь стены, видеть сквозь сталь и творить чудеса? Кто всемогущ и подчиняется законам, отличающимся от наших? Ну, конечно, привидения! В отсутствии какой-либо физической основы, обуславливающей введение высших измерений, теория четвертого измерения вдруг приобрела неожиданный оборот. Сейчас мы проследим странное, но важное отклонение в истории гиперпространства, изучим его неожиданное, но значительное влияние на искусство и философию. Этот экскурс в популярную культуру покажет, как мистики подсказали нам хитроумные способы визуализации многомерного пространства.